Глава 8. Маша. «Ромашка, ты куда пропала?» Читаю сообщение демона во всплывающем окне и отбрасываю телефон. Я лежу на кровати и тупо смотрю в потолок. Оливка ушла на вечеринку. Мне отсюда слышно, как там зажигают. А мне не хочется ни вечеринок, ни веселья, ничего. Может, Топольский прав, и мне лучше отсюда уйти? Но тогда я потеряю еще один год. Я уже 2 потеряла из-за операции. И потом, пусть я иду почти впритык, но у меня получается отрабатывать учебу. Даже не скажу, что валюсь с ног от усталости. Ведь для меня уж точно легче работать в кафетерии, чем ходить на вечеринки. Я ничего не вижу в них плохого, просто это не мое. Мне главное продержаться в таком темпе год. Это вовсе не кажется нереальным. Андрей говорил, со следующего года сможет мне помочь с оплатой. Может, я сумею найти подработку дистанционно. Я слышала, многие наши студенты со второго курса уже могут выполнять мелкие заказы. Так почему я должна уходить из-за прихоти одного свихнувшегося от безнаказанности мажора? «Ромашка, что-то случилось?» Снова демон. Мне не хочется ни с кем разговаривать. Но игнорить демона нечестно. Открываю чат и пишу. «Почему вы такие?» «Кто мы?» «Парни!» «Тебя кто-то обидел, Ромашка?» «Нет. Просто не понимаю, как можно получать удовольствие от чувства собственного превосходства». «Ты ничего не путаешь? Точно от этого?» «Не путаю. Я видела». «Расскажи мне, Ромашка, у тебя что, на глазах кто-то трахался?» Хмыкаю. «Дрон в раздевалке точно не летал. Они вообще не могут летать на территории студенческого городка. Это запрещено правилами». «Значит, снова чертова интуиция?» «Я угадал?» «Не совсем, но суть та же». «И зачем же ты смотрела?» Медлю с ответом. «А и правда, зачем?» «Не хотела показать Никите, что меня это задело?» «Это в первую очередь. Очень жалею, что не хватило силы воли начать убирать, не обращая на них внимания. К примеру, натирать зеркало, напевая песенку. Это был бы, конечно, топчик». Вместо этого стояла и пялилась, как дура. Я просто никогда не видела Никиту таким. И мне было больно. Но я не собираюсь признаваться в этом демону. Он вообще ничего не знает о Топольском. Мы никогда не заходили так далеко в нашей переписке. Это случайно не тот парень, что хочет выжить тебя из универа? И почти без паузы. Он тебе нравится? Хорошо, демон меня не видит. Я вспыхиваю, как светодиодная лампочка. Зачем он спрашивает, если сам все угадывает? Нет, он мне безразличен. Тогда почему тебя это задело? Если безразличен, плюнь и разотри. Демон прав. Прав. Сколько трахающихся парочек я уже видела в общежитии. Уверена, выйди сейчас в коридор, там и сейчас кто-то целуется. Я видела, как Итан отлизывал Грейс в спортзале на матах. Потом их же застала под лестницей в позе доги-стайл. И как Фло делала минет Максу, тоже видела. Но тогда у меня были совсем другие ощущения. Мне было все равно. Абсолютно. Может, потому что они встречаются? Там точно никакого принуждения. Грейс стонала так, что слышала половина студенческого городка, не меньше. И Макс громко матерится, когда кончает. На них уже давно никто не обращает внимания. Почему же меня так задело то, что Лия делала минет Никите? На поле Топольский был злой и возбужденный, потому что я его разозлила. Он завелся. Лия оказалась под рукой. Ник не стал отказываться. Но не могу отделаться от чувства, что Никита знал, что я их увижу. Знал и хотел этого. Потому что он хотел, чтобы я это увидела. Может, он просто хотел? Просто физиология, Ромашка. Мне показалось, что нет. То есть я прав? Вы знакомы? Палец над экраном замирает. Я раздумываю несколько секунд и все же пишу. Он мой сводный брат. Ого, как интересно. Значит, это старая история? Да. Подробности будут? Нет. Как же я смогу помочь, если я не буду знать подробностей? Хорошо. Меняемся на твое фото в полный рост и подробную информацию личного характера. Это беспроигрышный вариант. Я знаю, что демон не пришлет свое фото. Но я продолжаю. Это нечестно. Ты меня видел, а я тебя нет. Согласен. Тогда отбой. Скажи только, у вас была любовь? Я слишком долго думаю, чтобы ответить однозначно, потому что сама не знаю. Я любила Никиту, а вот любил ли он меня? Теперь я уже ни в чем не была уверена, поэтому пишу честно. Не знаю. Пауза с его стороны даже длиннее моей. Вижу, что он пишет, но долго не отправляет. Вряд ли собирается отправить целое послание на весь экран. Это не в наших правилах. Значит, пишет и удаляет. Наконец, от него приходит короткое. А сейчас что ты к нему чувствуешь? И здесь мне и думать не надо. Уверенно набираю ответ и отправляю. Я его ненавижу! Наверное, демона что-то отвлекло. Или кто-то. Ответ приходит гораздо позже. Я уже собираюсь ложиться спать. Пиликает телефон. Беру и читаю. Правильно, Ромашка. Он тебя не стоит. Держусь за горло. Хочу сглотнуть и не могу. Почему он так написал? И почему от этих слов веет такой безысходностью? Демона я выследила случайно. Он прислал мне дроном конфеты. Причем угадал с первого раза. Спросил в сообщении, какие мои любимые. Я предложила угадать. И он угадал. Подозреваю, что мог узнать об этом раньше. Я ведь так и не добилась, как долго он за мной наблюдает. Сможешь подняться на верхнюю площадку? Конечно, иду. Поднимаюсь лифтом наверх и замечаю, что дверь на технический этаж открыта. С крыши доносятся голоса. Возле двери сложен рабочий инструмент. Я слышала, Андрей говорил, что домовладельцы хотят сдать крышу в аренду под кафе. Отличная идея. Но демон просил выйти на площадку. Там тоже красивые панорамные окна. И сразу вижу зависший за стеклами дрон. Привычно машу рукой, как старому знакомому, и открываю подвижную створку окна. К дрону привязан пакет. Тяну за веревку, и пакет оказывается у меня в руках, а дрон поднимается вверх. Разворачиваю пакет и обнаруживаю свои любимые шоколадные квадратики с мятной начинкой. Отправляю демону восхищенный смайлик, но вижу, что он уже не в сети. Квадрокоптер ненадолго зависает над домом, затем огибает здание. И тут меня как будто что-то толкает изнутри. Быстро прохожу через дверь на тех этаж и выбегаю на крышу. В стороне несколько мужчин увлечены разговором. Среди них замечаю председателя домового комитета. Незаметно просачиваюсь мимо на противоположную сторону. Ищу глазами дрон. Он быстро движется по направлению к соседнему жилому комплексу, который в городе называют Гонконг. Хотя на самом деле он то ли радужный, то ли солнечный. А для всех Гонконг, потому что это самое высокое здание в столице. Солнце красиво садится на красном горизонте, а у меня на коже появляются мурашки, потому что квадрокоптер снижается над Гонконгом. Глаза начинают слезиться. Прикрываю их от лучей заходящего солнца. Дрон спускается еще ниже. На секунду зависает и исчезает в здании примерно на середине. Ошалело моргаю. Все еще не в силах поверить увиденному. Демон совсем рядом? Можно сказать, в соседнем доме? «Эй, девочка, что ты здесь делаешь?» окликает меня один из мужчин. «Как ты сюда попала, Маша?» спрашивает председатель. Хоть мы и снимаем квартиру, но он успел с нами познакомиться. «Дверь открыта?» оправдываюсь. «А сегодня такой красивый закат!» «Закрыли бы тебя здесь, пришлось бы и рассвет красиво встречать!» Насмешливо смотрит его собеседник. Я бормочу извинения и спешу исчезнуть. Демон в сети появляется только на следующий день. Я испытываю дикое желание задать ему вопрос в лоб. Но что-то удерживает. То же, что толкнуло меня вчера на крышу. Еле дожидаюсь выходных, когда родители снова уезжают за город. Пишу демону, что мне скучно, и что иду вечером прогуляться. Давно заметила, что когда я остаюсь одна... Он наблюдает за мной с повышенным вниманием. «Я тебя одну не отпущу. Тогда пойдем со мной». «Окей». Я гуляю. Дрон парит в небе. Возвращаюсь. Он доводит меня до подъезда. Машу рукой и бегу к консьержу. Я с ним давно дружу. А вот недавно пожаловалась, что мне изменяет парень. Парень живет в Гонконге. Бинокль у меня в сумке. Одна проблема. Как попасть на крышу? Надо ли говорить, что на крышу я попадаю за считанные минуты, прячусь за выступом и в последний момент успеваю выхватить глазами движущуюся точку. Подношу к глазам бинокль и сжимаю его так, что корпус врезается в ладони. Потому что квадрокоптер зависает над балконом, над которым сидит парень в инвалидной коляске. Зависает и ныряет в балконную дверь. Парень поворачивает голову, и мне кажется, что мы смотрим друг на друга. У меня начинают трястись руки. Он меня не видит. Он не может меня видеть. Но все равно смотрит. Разворачивает кресло и въезжает в дом следом за дроном. Высчитываю этаж. 20-й. На следующий день иду в Гонконг, отключив геолокацию. Хожу кругами, а войти внутрь так и не решаюсь. Я приблизительно вычислила номер квартиры, но до сих пор не знаю, имею ли я на это право. Постучать, позвонить, прийти. Смотрю на экран телефона. Демон в сети. Может написать «Привет, открывай, я у тебя под дверью?» Или «Привет, как насчет встречи офлайн?» Но совесть, грызущая изнутри, говорит, что демон вряд ли мне обрадуется. Он не хотел, чтобы я его видела, а я его обманула. Имела ли я право так с ним поступать? Нет. Чувствую себя тварью. И ухожу, делая большой крюк. Хотя дрона наверху точно нет. Мы встретились через несколько дней в соседнем с Гонконгом торговом центре. Я здесь покупаю средства для ухода за волосами в профессиональном бьюти-салоне. И сегодня зашла пополнить запасы. Иду по проходу между бутиками. А он выезжает навстречу в инвалидной коляске на электронном управлении. Рядом идет женщина, одетая стильно и дорого. Они похожи. Наверное, его мама. Останавливаюсь, как вкопанная. Не могу заставить себя не смотреть. Это точно демон. Я его узнала. Его невозможно не узнать. Темные волосы стильно уложены. Футболка обтягивает широкий рельефный торс. Ноги в джинсах безжизненно застыли на подножке кресла. Но они совсем не кажутся слабыми или атрофированными. Что же с тобой случилось, демон? Почему ты прячешься? К счастью, я говорю это только мысленно. Меня задевает за плечо проходящий мимо мужчина. Пакет с покупками вылетает из рук. Один флакон закатывается прямо под коляску. Девушка, извините! Мужчина бросается помогать собирать раскатившиеся бутылочки. Демон наблюдает. И у меня под его внимательным взглядом уши горят, как светофоры. Он отъезжает назад. Наклоняется. Достает из-под колес флакон. Мой бальзам для волос. Уши продолжают пылать. Но я мужественно поднимаю глаза, и мы встречаемся взглядами. Он меня узнает. Я вижу это по вспыхнувшим в зрачках огонькам. Теперь я могу рассмотреть, какого цвета у него глаза. Они серые, но не светлые. Скорее, мокрый асфальт. Уголок губ дергается и застывает. Демон протягивает мне флакон. Я беру и расплываюсь в счастливой улыбке. Благодарю. Не знаю, какая из меня актриса. Мне кажется, никакая. Но я изо всех сил изображаю безмятежность, складывая в пакет свои флаконы. И старательно не смотрю на демона. Как будто я его впервые вижу. Снова растягиваю губы в улыбке. Еще раз спасибо. Хорошего дня. Пойдем, Дэм. Женщина трогает его за плечо. Да, мама. Слышу за спиной и вытираю вспотевший лоб. Хочется сесть на пол прямо посреди торгового центра. Но я заставляю себя передвигать ноги в направлении выхода. Он целый день был не в сети. А когда вечером я вижу входящих его аватарку, сердце прыгает, как попрыгун. Силы в руке не хватает, даже чтобы нажать на просмотр. «Привет, Ромашка! Как прошел день?» Вглядываюсь в экран. Он не понял, что я его знаю. Я себя не выдала? Или он просто хочет сделать вид, что ничего не произошло, и продолжить игру? Значит, продолжим. У него может быть 100 причин и мотивов не выходить в офлайн. А у меня мотив только один. Демон мой друг. И я не хочу его потерять. Поэтому отвечаю. Привет. Ничего особенного. Как обычно.